3. Хотя северное лето было в самом разгаре, ночь выдалась холодной. Рон и еще трое членов команды укрылись среди сосен и папоротников небольшого леска у подножья склона справа от пещеры. Долгое время вход в нее освещали отблески костров, но теперь это было лишь темное пятно, залитое лунным светом скале. Мало-помалу восточное небо приняло более светлый оттенок, и даже еще до рассвета из пещеры потянулся дым. «Просыпаются», — проговорил один из астронавтов тихим голосом. «Да, брак», — ответил Рон. «Не имея другого освещения, кроме костров, они вынуждены ложиться спать рано и вставать с восходом солнца». «Внимание, кто-то вышел!» Хрупкая фигура появилась на вершине склона. Потянулась, подняв руки над головой, снова исчезла в пещере. Опять появилась с чем-то коричневым и на вид мягким. «Бурдюк. Утренний наряд на забор воды», — продолжал Брак. «И эта девушка. Какая походка, черт подери. Я бы и сам охотно сходил с ней за водой». «Да оно, должно быть, воняет, как и все дикари», — заметил один из его спутников. «Заткнитесь. Она спускается к реке. Зайдем слева, подождем ее у воды. И чтоб никакого насилия». Скрытые высокой прибрежной травой, они наблюдали за тем, как девушка приближается танцующей походкой, таща бурдюк за спиной. Солнце светило уже достаточно ярко, и они смогли разглядеть, что она принадлежит к неизвестному им физическому типу. Она не была ни вайткой, ни миланкой. Довольно-таки высокая, со смуглой кожей и длинными гладкими черными волосами, опускавшимися сзади до самой талии. Она была одета в кожаную с меховыми вставками тунику. Шея ее украшала ожерелье из ракушек. Черты лица были правильные, глаза темные, а нос узкий у основания заметно расширялся в ноздрях. При этом не будучи крупным, как носы миланцев. «Вы были правы, Брак, она красива», — сказал Рон. «Но и очень юна. Вероятно, лет 15 или 16. «Подождите, капитан, я поговорю с ней». И прежде чем Рон успел ему помешать, матрос бросился к девушке. Она резко остановилась. Брак был огромного роста, блондином, уроженцем Суоми и обладал внушительной широкоплечей фигурой, благодаря которой, по его собственным словам, он и имел успех у женщин. Бросив бурдюк на землю, девушка вытащила из-за пояса длинный с костяной рукоятью нож из черного кремня и чистым голосом, испустив боевой клич, ринулась на колосса. Брак с горем пополам парировал удар, вскричал от ярости и сделал шаг назад, открывая тем самым линию огня. Не особо раздумывая, Рон спустил курок парализатора, и девушка рухнула в траву. Но по склону уже спускались бегом трое вооруженных короткими дротиками мужчин. Брак с ошеломленным видом смотрел то на кремневый клинок, который он подобрал левой рукой, то на порезанную в области предплечья правую руку, по которой обильно капала кровь. «Отступаем за лес, скорее! За нами направит катер! Уносите девушку, я вас прикрою!» Охотники были теперь совсем близко, и брошенный силой дротик вонзился в землю у ног Рона. Тогда, с сожалением, он скосил всех троих и поспешил присоединиться к своим людям. Катер уже приземлялся. «Отчаливаем! Брак, отправляйся на перевязку, а потом тебя ждут 5 суток карцера. Будешь знать, как действовать, не дождавшись моего приказа. Ты мог все испортить!» Парализатор был оружием нокаутирующего, но кратковременного действия. И как только катер вернулся на звездолет, девушка пришла в себя. Она обвела своих похитителей свирепым, но ничуть не боязливым взглядом и разразилась яростной диатрибой на щелкающем языке. Странная штука, она не сводила глаз с окружавших ее людей, но, казалось, совсем не заинтересовалась командной рубкой, в которой находилась, и где куча загадочных предметов, видеоэкранов, стрелочных индикаторов, контрольных ламп, должны были, по идее, либо испугать, либо заинтересовать ее, но когда ей попытались надеть на голову гипнолингвальный шлем, совладать с ней удалось лишь силами четырех крепко сбитых мужчин. Затем аппарат подействовал. Она расслабилась и почти тотчас же уснула. Через 4 часа она будет знать галактический достаточно хорошо для того, чтобы быть в состоянии нам отвечать. Кроме легкой головной боли, которая быстро пройдет, других неудобств ей это не доставит. Прекрасно, тогда взлетаем. Нет смысла ждать, пока ее соплеменники обнаружат отважного. Высота 10 километров без горизонтального перемещения. Лишь Дюрю и Ункумба в качестве антропологов присутствовали при допросе. Рон хотел как можно меньше пугать девушку. По этой же причине допрос происходил в офицерской кают-компании, более удобной и менее странной, нежели командная рубка. «Как тебя зовут?» «Дара. Я дочь Каира Элона, вождя Красного Племени. А как твое имя?» «Рон Варик. Ты знаешь, где находишься?» «Да. В аппарате, вроде того, какой есть у этих типов, из центра. Но вы не из центра. Ваша кожа слишком бледная или слишком смуглая?» «Выходит, у этих типов из центра есть летательные аппараты?» «Да, но они прилетают только тогда, когда они нужны нам. А вы зачем явились на Землю людей?» «А когда они бывают вам нужны, эти люди из центра?» «Они не люди. Я же говорю, типы». «А в чем разница?» «Лишь люди из племени — настоящие люди». «А, понимаю. И когда они прилетают?» «Когда какой-нибудь охотник заболевает так сильно, что наши старейшины не могут его излечить, тогда его забирает летательный аппарат. Обычно он возвращается, уже излечившийся, но ничего не помнит. Но бывает, что и не возвращается». «А где живут эти типы из центра, Дара?» «Думаю, далеко на юге. В любом случае, свои аппараты они направляют к югу, и с юга к нам прилетают». «А какие они?» «Внешне такие же, как и мы. Но это не настоящие люди. Ни один из них не смог бы убить дротиком медведя». «Они настолько слабы физически?» «Нет, но у них нет храбрости. А ты храбрый?» «Мне никогда не доводилось охотиться на медведя, но я охотился на более опасную дичь. На людей вроде него», — промолвил Рон, кивком указывая на Ункумбу. Дара в испуге прикрыла рот. «О, нет! Так не нужно! Не следует охотиться на людей, даже на типов из центра!» «А если на тебя напали?» «Это другое дело. Тогда следует защищаться, как это сделала я». «Это не всегда так просто, Дара. Мы думаем, что защищаемся от миланцев», — он указал на черного. «Они полагают, что защищаются от нас. Нам бы хотелось войти в мирный контакт с твоим народом. Если мы тебя отпустим, думаешь, это будет возможно?» «Разумеется. Но кто вы такие?» «Вероятно, потомки людей с твоей планеты, улетевших отсюда в гораздо более далекие времена, чем ты могла бы себе представить. Мы занимаем в небе множество миров, вроде твоего, но иногда в чем-то не схожих миров, которые освещены этими звездами, которые ты видишь ночью, и которые сами являются далекими солнцами. И мы продолжаем открывать новые миры и заселять их». «А, понимаю. Здесь тоже, когда племя становится слишком многочисленным, группы людей отселяются. К сожалению, эти группы живут каждой своей собственной жизнью. Порой случаются болезни, которые не могут излечить даже типы из центра. И тогда группа умирает. А что, у всех людей небо кожа такая же бледная, как твоя?» «В нашей конфедерации, в нашем большом племени, да, более или менее. Но есть племя вот этих», — Рон указал на Ункумбу, «которые черные, которые воюют с нами. Мы уже не знаем, кто начал эту войну. Они, быть может, тоже люди, прилетевшие с твоей планеты, а может, чужаки, случайно похожие на нас. Ты когда-нибудь слышала о таких, как он?» «Нет. Но, возможно, где-нибудь такие и есть. Мы хорошо знаем лишь 7 долин. Планета большая. Но типы из центра, несомненно, знают ее всю. Я их вызову»,